Первый день Торлок привычно перепрыгивал с камня на камень, обходил самые внушительные глыбы, пользовался козьими тропами, для отдыха находил старые лёжки зверей. К ночи тролль сбил камнем из пращи пару горных куропаток, зажарил их над костром и съел. Ночь провел в прохладном меховом мешке, забившись в узкую расщелину. Сложнее стало, когда из предгорий воин спустился в долину. Клубок его вел по каким-то незнакомым тропкам, ноги устали от непривычно мягкой поверхности, зато дичи в лесу хватало. Так что Торлок сытно ел и мягко спал, торопясь отыскать свою секиру. Через 3 дня он начал замечать, что клубок водит его не то чтобы по кругу, но изрядными петлями. Сын вождя схватил моток ниток, поставил на камень и серьезно с ним поговорил, обещая благо в случае нахождения секиры и кары, если подарок так и не найдется. В ответ клубочек обежал полянку, на которую с удобством устроился тролль на ночевку, да вернулся обратно к огню. «Ты хочешь сказать, что мне нужно ждать тут?» – сообразил Торлок. Клубок покрутился на камушке и замер. «Понял. Ладно». Сидеть в зимнем лесу просто так было скучно, поэтому тролль потихоньку обследовал территорию рядом с поляной, нашел озерцо, заросшее тростником, нарезал стеблей и устроил теплую лежанку. Притащил запас дров, наловил рыбы, потом поохотился. Уже даже собрал некое подобие хижины из сухостоя и лосиных шкур. От скуки тролль даже насобирал птичьих перьев и начал плести традиционный поясок, который жених дарил невесте. Вдруг он успеет вернуться в клан до окончания праздников. А может, и Вайра Кудрявая посмотрит на него у костра? Торлок как раз рассматривал свое творение на ярком полуденном солнце, когда на поляну выпал какой-то синий огонек. За ним меховой клубок, а за клубком – секира. Радостный тролль рванул к своему оружию, но железная красота мягко скользнула в сторону, издевательски потряхивая обтрепанной розовой лентой, и спряталась за тот самый меховой комок. Растерянный сын вождя одной рукой поднял грязное нечто и замер, разглядывая бледную до синевы золотовласую девицу, явно потерявшую сознание. Что женщина такого деликатного сложения одна делала в зимнем лесу? Сунув 2 пальца к ее шее, тролль развернулся и, забыв про синий огонек и секиру, потащил несчастную к огню. Девочка, похоже, замерзла, давно не ела и готова была умереть на руках у бывалого воина. «Ну уж нет», — бормотал Торлок, быстро стягивая с ледяных ног эльфейки влажные сапоги. Вместо тонких носочков ажурной вязки он натянул на бледные ноги незнакомки свои носки из черной овечьей шерсти. Потом, почти не глядя, вытряхнул девчонку из короткой шубки и потрепанной юбки. Вся одежда промокла от пота и совсем не грела. Зато запасная рубашка тролля укрыла стряную беглянку от шеи до пят. После смены одежды Торлок запихнул эльфийку в свой спальный мешок и влил в бледные губы теплый мясной бульон, который он сам варил с раннего утра. Застонав, девочка свернулась калачиком и погрузилась в сон. Это было хорошо. Значит, организм будет бороться с переохлаждением и усталостью. Но почему же эта эльфийка не воспользовалась своей магией? Если он правильно понял рассказы шамана, эльфы – одна из самых сильных магических рас. Порой они не уступают драконам. А тут длинноухая девчонка, едва не погибшая в лесу. Расспросы пришлось отложить. Торлок схватил одежду девушки и отошел к озеру. Белье, рубашку и юбку просто выполоскал в проруби и развесил на ветках. Пусть вымерзут, а потом он их высушит у огня. Шубу пришлось долго чистить снегом и выбивать еловой лапой. Кто бы ни шил этот покров, он не обработал мех защитными заклинаниями. Или они выветрились со временем. Валенные сапоги тролль тоже вычистил снегом изнутри и снаружи, потом надел на колышки и расположил у огня. Вот запасной обуви у него не было, а всему остальному он мог подобрать замену в своем походном мешке. Шапку, рукавицы и пушистый шарф воин тоже простернул в свежем сугробе и придвинул к огню. Потом задумался. Бульон – это хорошо, но что, если эльфийка заболеет? Воин не шаман, лечить серьезные хвори не может. А вот рану зашить или простуду подлечить – это можно. С этими мыслями Торлок пошел собирать лишайник, да еще и коры надрал. Попутно сбил из пращи пару птичек, решив, что суп из лосятины для нежной девы – слишком тяжелое блюдо. Когда Иланиэль открыла глаза и увидела склоняющуюся над ней зеленую физиономию с выступающими из-под нижней губы клыками, она закричала. Тоненько так, как раненый заяц. «Тише, тише». Густой баритон заставил девушку задрожать, а незнакомец приподнял ее, помогая опереться на что-то вроде кожаной подушки, и поднес губам грубую деревянную чашку. «Выпей вот, легче станет». Эльфийка сделала несколько глотков горячего травяного чая, и от слабости закружилась голова. А зеленокожий тип не отставал. «Теперь давай до кустиков сходи и супчик выпей, а потом переодеть тебя надо». Ила не могла поднять руку от слабости и чувствовала, что магии по-прежнему нет, так что сопротивляться незнакомцу она точно не сможет. Не дождавшись от эльфийки ничего, кроме судорожных вздохов, Торлок начал действовать сам. Вынул ее из мешка, усадил, вставил узкие ступни в согревшиеся за день сапожки, поверх собственной рубашки накинул почти сухую шубку и вывел девушку из убежища на поляну. Держать приходилось за шиворот, так девчонку шатало. Он донес ее до кустиков, потом побагровевшую вернул в шалаш, снова засунул в мешок и, умильно улыбаясь, влил чашку супа. Дрожа от ужаса при виде клыкастого оскала, эльфийка готова была провалиться сквозь смех, но после еды на нее навалилась слабость. Поэтому она не сопротивлялась быстрому обтиранию талой водой, смене рубашки и новой упаковки в плащ Торлока. Постель, в которой девчонка провела весь день и часть ночи, нужно было повернуть на морозе, а после просушить у огня, чтобы избавиться от скопившейся влаги. Выполняя все эти бытовые дела, тролль качал головой. Он, конечно, знал, что женщинам племени приходится не просто с малышами и стариками, но лишь теперь осознал, насколько. Между тем Иланиэль плавала в полузабытии, вспоминая свой нелегкий путь. Первый день она бодро шагала по практически знакомому лесу. Магию тратила только на устройство гнезда, да и то немного. Второй день идти стало скучно. Она перестала глазеть по сторонам и угодила в ловушку. Старую, даже древнюю ловушку на нечисть. Кто ее поставил в глухом лесу, одни светлые знают. Но каменное кольцо вытягивало сначала силу, потом саму жизнь. А огонек-проводник, навязчиво мигая у края каменного кольца, поторапливал двигаться дальше. Чтобы выбраться из ловушки, пришлось вычерпать резерв. Восстанавливая силы, Ила съела прихваченные из дома припасы, но магия к ней не вернулась. Волна паники заставила ее повернуть назад, но лес оказался незнакомым. Без магической подпитки деревья отказывались просыпаться, а редкие животные и птицы убегали, не дослушав просьбу указать путь. Оставалось тащиться за путевичком и уповать на чудо. Когда от голода, холода и слабости она перестала различать дорогу, Иланиэль решила, что просто упадет и больше не встанет. Пусть весной ее кости отыщут падальщики и принесут родным дурную весть. Она больше не сдвинется с места. А буквально через 10 минут ей стало тепло, так что девушка невольно свернулась клубочком и подумала. «А умирать не страшно, просто засыпаешь и все». Вот пробуждение оказалось жутковатым. Но, поплавав немного в полусне, Илла сумела кое-что понять. Во-первых, она жива, и спас ее этот зеленокожий тролль. Во-вторых, магии все еще нет. И если то, что она слышала о древних ловушках, правда, ее может никогда больше не быть. Значит, вместо длинной мирной жизни дочери благородного эльфийского рода, ее ждет короткая человеческая жизнь, полная болезней и слабости. Даже тролль проживет дольше, благодаря магии шаманов и силе. Но, в-третьих, возвращаться в таком состоянии к семье – глупость. Ее пожалеют, примут, будут оберегать, как комнатную зверушку или хрупкую птичку. Нет уж, И Ланиэль достанет сил и гордости, чтобы просто уйти. Надо только отблагодарить тролля, спасшего ей жизнь. Прежде она бы своей магией добавила ему силы и здоровья или подарила удачу на охоте. А теперь все, что она может, отдать секиру и умолить его не бросать слабую женщину в лесу хотя бы до наступления тепла. Обдумав свое решение, эльфийка открыла глаза и попыталась сесть. Тяжелый мех сковал плечи, однако на ее трепыхание рядом появился тролль. «Пить? Есть? В кустике?» «Все сразу». Хриплым голосом, так не похожим на прежний звонкий колокольчик, отозвалась Ила. Тролль вынес ее из темного шалаша на яркий солнечный свет. Помог со всеми надобностями и даже собрал липкие волосы под шарф, помогая умыться ледяной водой. Потом усадил на бревнышко у огня и протянул чашку супа. «Удержишь?» Иланиэль протянула дрожащие пальцы и вцепилась в грубо выстроганное дерево. Удержала и даже выпила очень вкусный густой бульон с кусочками мяса. «Расскажешь, кто ты, откуда и как у тебя очутилась моя секира?» — спросил тролль, заглянув к эльфейке в глаза. «Твоя?» — изумилась девушка. «Мне подарили ее на новогодье, вместо артефакта, усиливающего мои способности». «С новогодья 2 недели прошло». Недоверчиво качнул косматой головой тролль. Ила вздохнула и все рассказала. И про подарок, и про магию брата, и про собственные блуждания. «Так вот, почему я ее взять не могу», — сообразил Торлок. «Нужно, чтобы ты ленточку развязала». «Развяжу хоть сейчас». Девушка устала от разговора настолько, что не осмелилась даже упомянуть о том, что без тролля ей сейчас в лесу не выжить. Но он сам поднял этот вопрос. «Магия не вернулась?» Иланиэль прислушалась к себе и зажмурилась, чтобы не заплакать. «Нет». «Тебя ищут?» «Не знаю». Девушке было страшно, однако она решила быть честной. «Никто не знает, что я потеряла магию, а эльф в лесу никогда не пропадет». «Где ты живешь?» «В закатной части светлого леса». Тихонько вздохнула Ила. 2 недели пути», — сообразил тролль. «Больше. Я же пользовалась тайными тропами. Без магии они меня не пропустят». Зеленокожий воин задумчиво постучал пальцами по бревнышку, бросил на эльфийку оценивающий взгляд и спросил. «Хочешь лечь? Или еще супа? Тебе есть надо, одни кости остались». Иланиэль посмотрела на свою ладонь и запястье, оценила тонкость и изящество, которым всегда стремилась, и решила. «Суп. А потом я развяжу ленту». Объевшуюся и сонную, тролль унес ее в шалаш так быстро, что она едва успела подтянуть кончик банта. Когда спаситель без церемона запихнул ее в меховой мешок, Ила неожиданно для себя запустила руки в его жесткие черные волосы. И тут же извинилась. «Они у тебя такие... Никогда черных волос не видела». «А я не видел золотых. Можно?» Протянул в ответ свою лапищу тролль. Эльфийка зажмурилась, но кивнула. «Можно». Воин очень бережно провел кончиками пальцев по выбившимся пряткам, оскалился и сказал. «Спасибо». Нежные, как шерсть молочных козлят. Сравнение удивило Иланиэль, и она недоверчиво провела рукой по косе. Вроде бы ничего не изменилось, голова прежняя, 2 недели немытая. Еще раз оскалившись, тролль ушел, а эльфийка наконец уснула и всю ночь бегала во сне за новорожденными козлятами, чтобы потрогать их шерсть.